смириться. И это самое страшное. А ты, Мозес, ты элементарно молод. Она обняла его за шею. У тебя исключительно, восхитительно просто пахнет кожа. Ну что понимает Маделин, кукла в коробке? Он думал о том, как чудесно вывезла его жизнь, чтобы стареющий себялюбец, законченный нарциссист, страдалец не самого достойного разбора, получал от женщины умиротворение, которого ей на себя-то не хватало. Ему приходилось видеть ее усталой, убитой, без сил, с омраченным взглядом, взбившейся юбки, с холодными руками и приоткрывшими зубы холодными губами, распростертой на диване, малорослая женщина, грузная, но не о том же речь. Усталая карлица с пепельным запахом усталости изо рта, готовая повесть борьбы и разочарований, суемудрия и суесловия, за которыми лежит простая потребность. Женская. Она чувствует, что я убежденный семьянин, а я по натуре семьянин. И ей хочется создать со мной семью. И мне мила ее домашность. Она терлась губами о его губы, уводила, если не оттаскивала, от ненависти и изуверских расправ. Откинув голову, она дышала жарко, умело, рассчитанно. Куснула его губу, от неожиданности он дернулся. Прихватив губу, все сильнее забирала ее, отчего в герцоге резко наросло возбуждение. Она расстегивала его рубашку, гладила его кожу. Ерзая на пуфике, завела свободную руку за спину и расстегнула блузку. Они держали друг друга в объятиях. Он поглаживал ее волосы. Духами и плотью пахло ее дыхание. Они еще целовались, когда грянул телефон. «О, Господи!» — сказала Рамона. «Господи, что, Боже мой! Будешь брать трубку?» «А, нет, нет, это Джордж Хоберли. Наверное, видел, как ты вошел и хочет все испортить. Зачем помогать ему в этом?» «Я бы тоже не хотел», — сказал герцог. Она перевернула аппарат и выключила звонок. «Вчера он меня опять довел до слез. Последнее, что я знаю, он собирался подарить тебе спортивный автомобиль. Сейчас он настаивает, чтобы я повезла его в Европу. То есть он хочет, чтобы я показала ему Европу. Я не знал, что у него есть такие деньги. У него их нет. Ему придется занимать. Это обойдется в 10 тысяч долларов, если жить в гранд-отелях. Интересно, какие слова он найдет. Для чего?» Что-то в его тоне насторожило ее. «Хотя бы для того, чтобы у тебя нашлись деньги на такое путешествие». «Дело не в деньгах. Просто кончились отношения. А было им с чего начаться?» «Было, по-моему». Ее ореховые глаза диковато глянули на него с порицанием, скорее даже с грустным вопросом, какая ему охота заводить эти странные речи. «Ты хочешь это обсуждать? Что он делает на улице?» «Ну, я-то тут ни при чем. Он выложился ради тебя. Погорел. И теперь считает себя проклятым. ищет смерти.